Гедонические и меркантильные миры. Обитатели таких миров страдают от невозможности достижения насыщения. Они все тащут и тащут к себе в норы, пока не задыхаются от натащенного.